пить на танцах не разрешалось, некоторые мальчики и даже девочки из их класса уже были навеселе. В припаркованных машинах сидели парочки, но Мэрибет старалась этого не замечать, стесняясь Дэвида. Она почти не знала этого тихого мальчика из параллельного класса и никогда не была его подружкой, но до него никто не приглашал ее на танцы, а ей очень хотелось пойти, хотя бы для того, чтобы иметь представление, что это такое. Мэрибет уже устала быть вечной одиночкой и белой вороной. Уже несколько лет она была первой ученицей в классе. Некоторые из ее одноклассников ненавидели ее за это, остальные просто не замечали. Кроме того, Мэрибет всегда стеснялась своих родителей, когда те приходили в школу. Мать вела себя тихо, как мышь, а отец, наоборот, разговаривал очень громко и учил жить всех окружающих, и в первую очередь мать, которая никогда не осмеливалась противоречить ему. Она соглашалась с каждым его словом, даже если он заведомо был неправ. А отец никогда не стеснялся высказывать свое мнение, даже если оно никого не интересовало, в особенности о предназначении женщин, их роли в жизни, о приоритете мужчин и никчемности образования. В качестве примера Берт Робертсон всегда приводил самого себя. Он был сиротой из Буффало и вместо того, чтобы окончить 6 классов, пошел работать. Берт считал, что дальше начальной школы учиться не нужно никому. И то, что брат Мэрибет окончил-таки среднюю школу, иногда казалось ей чудом. Правда, учился Райан ужасно. Его постоянно наказывали за дурное поведение, но поскольку это был его собственный сын, а не девочка, отец считал это всего лишь забавным. Если бы не плоскостопие и неповрежденные во время игры в футбол колено, Райан мог бы стать моряком и отправиться в Корею. Мэрибет не о чем было говорить с братом. Ей всегда казалось, что 2 таких разных человека не могут быть детьми одних родителей и вообще появиться на свет на одной планете. Райан был смазливым, высокомерным и довольно-таки недалеким парнем. Трудно было предположить, что они близкие родственники. «А что вообще тебя интересует?» — однажды спросила она брата, пытаясь разобраться, кто он такой и какое отношение имеет к ней. Райан посмотрел на нее с удивлением, не понимая, зачем она об этом спрашивает. «Машины, девочки, пиво, удовольствие. Папа говорит, что я должен как следует изучить механику. Это хорошо, потому что я вряд ли буду работать в банке или в страховой компании. На самом деле мне очень повезло, что я работаю у папы». «Ну да», — тихо кивнула Мэрибет, глядя на него большими зелеными глазами и изо всех сил пытаясь почувствовать к старшему брату уважение. «Но неужели тебе никогда не хотелось добиться чего-то большего?» «Чего-то большего? О чем это ты, сестренка?» — недоумевая, переспросил он. «Да чего угодно. Большего, чем просто работать в мастерской у папы. Ну, например, поехать в Чикаго, или в Нью-Йорк, или найти работу получше, или поступить в колледж». Это были ее мечты. Это ей хотелось большего. Но Мэрибет не с кем было поделиться своими желаниями. Даже ее одноклассницы отличались от нее. Никто не мог понять, почему Мэрибет так серьезно относится к урокам и к своим отметкам, когда вокруг столько всего интересного, веселого и заманчивого. Какое это имеет значение?